3 месяца в колонии либо штраф в размере 20 тысяч ПЗУ. Я заплачу, когда будут отсюда выходить, не вопрос. Давай дальше. Хорошо. Знал ли ты кого-то из этих Майгу до встречи в подвале? Ты про Сивальда и остальных? То нет, не знал. Их я тоже встретил там впервые. Ты знал, для чего тебя пригласили? Нет. Они объяснили тебе, зачем тебя пригласили? Нет. Они что-то говорили об убийстве великого Катриона? Нет. Предлагали тебе участие в каких-либо странных, необычных или сомнительных делах? Нет. Это правда, что вы с Пайтом Инмосом сильно повздорили? Да. Он меня оскорбил. Дело дошло до драки? Нет. Сивальд вмешался и остановил нас, после чего извинился передо мной от имени Пайта. Что было потом? Я принял извинения, но находиться там мне больше не хотелось, и я ушел. И больше не видел никого из этих пяти. Видел. Кого? Абракса. Где? У него на работе в башне золота. Зачем ты к нему пришел? Хотел убедиться, что имена, которыми они представились накануне, были настоящими. Он предлагал тебе принять участие в каких-либо странных, необычных или сомнительных делах? Нет. О чем вы говорили? О личном деле, с которым я прибыл в 8 башен. Я подумал, что торговый представитель целого мира сможет мне с этим помочь. Что это за дело? Это конфиденциальная информация. С кем ты собирался вести это дело? С Катрионом. Доказательство, его личная пластинка. А сука, Фиантир, уже давно прекративший записывать мои ответы, вскочил со своего места и швырнул ни в чем не повинный блокнот в стену за моей головой, потому что один кивок Ушана за другим рушил стройную картину обвинений, которые Фиантир уже наверняка был готов на меня повесить. И самое интересное было в том, что где-то с середины допроса я поймал себя на мысли, что все складывается неожиданно удачно и логично, как будто все, начиная от прилетевшего в окно моего номера в драконьем логове и до этого допроса, было заранее просчитано, подготовлено и сыграно, словно в театре для одного единственного зрителя, для меня, словно это была судьба. Возможно ли было такое, что Сивальд заранее предсказал кто, что, когда и где настолько точно, что сейчас я практически издевался над Фиантиром, каждый раз на миллиметр уворачиваясь от всех его попыток меня поймать? На самом деле вполне возможно. Абракс говорил, что Сивальд начал планировать это все не сегодня и не вчера, а несколько тысяч лет назад. С учетом такой подготовки, честно признаться, мне даже стало немного жалко Фиантира. Но тут уж, как говорится, против судьбы не попрешь. «Я могу идти, старший капитан?» Довольно улыбаясь, спросил я. «Уведите эту сволочь!» — рявкнул Фиантир в дверь. Через несколько минут я снова был в камере, и на этот раз меня не трогали почти двое суток. А потом, если мои внутренние часы работали правильно, где-то в районе 12, к моей камере подошел сам Фиантир, взъерошенный, весь какой-то мятый, судя по выражению лица, в полном отчаянии. Что? Шутить над ним сейчас даже мне казалось жестоким. Те четверо повторяют одно и то же, и их показания полностью сходятся с твоими. Твоих спутников я допросил, не переживай, сам к ним слетал с Фампой, все максимально вежливо. Никто не в курсе твоих ночных похождений. Это я, кстати, правильно сделал, что не стал никому ничего рассказывать до поры до времени. Алой, как будто знавшая обо всем сама благодаря своей силе, видимо, смогла как-то обойти живой детектор. И что теперь? Теперь все обвинения с тебя будут сняты, и я больше к тебе не приближусь. В принципе, не смогу после той бучи, что устроили моему начальству посланники из ИС. Рад слышать. Уверен, что да. А тут будет но. Но он даже не попытался как-то выкрутиться. Вместо этого горный и уверенный в себе старший капитан упал передо мной на колени и с такой силой, что я ощутил вибрацию сквозь камень, ударил лбом об пол коридора. «Пожалуйста, заклинаю тебя, помоги». Глава 11. Очевидно, шантаж. Да. Ну, что сказать, Майгу от этого также не были застрахованы. Вообще, я не был обязан вникать в проблемы Фиантира. С учетом того, что он уже не один раз вставал у меня на пути, да еще и в камеру кинул, вполне справедливо было бы просто послать его куда подальше и потом с удовольствием наблюдать за его мучениями. Тем не менее, он, похоже, сейчас был искренен, да и умоляли, уперев голову в пол, меня не так, чтобы очень часто. К тому же, даже если он не был приближенным Амалы и ее кодлы, у него могла быть ценная информация о тех, кого я поклялся убить, так что оставить его в должниках было бы не лишним. Так что, прежде чем принять окончательное решение, Я решил хотя бы выслушать старшего капитана гвардии. И, если он не привирал и не приукрашивал, то история была действительно очень печальной. Майгу, не знавшим о том, что такое старость и немощность, не было большой необходимости заводить семьи и потомство. У кого-то повышенная либидо была обусловлена видовой принадлежностью, кто-то просто по характеру был очень любвеобилен, кому-то множество партнеров требовалось из-за свойств физиологии или дара, но большинство майгу, даже из тех, кого я знал в Тее, были либо в принципе одиноки, либо имели одного, максимум двух более-менее постоянных партнеров за всю жизнь, и тем более это было распространено в единстве. Расцвет цивилизации и включение майгу в социальную структуру сделало с ними практически то же, что с людьми на Земле. Там в развитых странах смертность превышала рождаемость. Здесь смертности по сути не было, но по сравнению с Тией, где почти каждый майгу был маленьким правителем собственных территорий, количество долгосрочных союзов между майгу было меньше в разы. Плюс такой фактор, как огромное видовое разнообразие, при том, что лишь очень немногие могли иметь детей от представителей иных видов. Плюс то, что майгу, по сути рождавшиеся с определенной специализацией, обусловленной даром, могли без отдыха и выгораний заниматься своим делом на протяжении многих лет и веков. Плюс отсутствие необходимости в еде, сне и отдыхе. В общем, даже при том, что майгу не умирали от естественных причин, демографического кризиса и перенаселения, единства майгу не было и не предвиделось. Фиантир был ярким представителем таких вот майгу-трудоголиков. Несколько сотен лет он без устали и почти без отвлечения на хоть какую-либо личную жизнь прослужил в гвардии восьми башен. В награду за хорошую службу он получал не только повышение, но и рост силы, обеспечиваемый так называемыми каплями сияния, извлеченные из монстров и других майгу концентрированной мировой аурой, позволяющей развивать свои дары без долгих и утомительных охот и сражений, и его это более чем устраивало. А потом, как это часто бывает в подобного рода историях, Фиантир влюбился. Причем не в майгу, а в человека. Девушку звали Тамбина, они познакомились больше 100 лет назад и уже тогда ей было 28. И хотя благодаря магии и дарам медицина в единстве позволяла людям при наличии денег жить не только очень долгой, но и вполне здоровой жизнью, полноценно старение лечить не научились даже здесь. Катрион отменил в единстве закон о невмешательстве для майгу, чтобы они могли максимально тесно сосуществовать с людьми. Так что ничто не могло помешать Фиантиру сделать Тамбину своей последовательницей. Он старательно обучал ее магии, чтобы таким образом продлить ей жизнь. Даже отдал часть своего дара, как это сделала Залла с Кримзоном. Хотя, конечно, тут все было добровольно. Но проблема была в том, что таланта одаренной у Тамбины не было абсолютно никакого. Даже если насильно впихивать кому-то еду в рот, она не принесет никакой пользы, если не будет нормально усвоена. Тут была та же история. Хотя Фиантир имел дар первого класса и в теории его последователи без особого труда смогли бы достичь даже 9-й ступени, потолком Тамбины, даже с частичкой пересаженного дара, была 6-я. А такой уровень на продолжительность жизни человека почти никак не влиял. Все возможности, что давала медицина, в конце концов тоже исчерпались. И, как бы Фиантир не хотел обратного, Тамбина начала постепенно стареть и дряхлеть. Оставался еще один вариант – сделать ее майгу. Мой способ через обращение в поглотителя и пересадку дара, разумеется, был доступен только мне одному. Однако даже я знал о том, как это можно было сделать иным образом. Рей, мой добрый друг, убитый Полимом, был именно таким искусственным майгу. Так что метод определенно был рабочий. Вот только использовать его можно было, только заручившись поддержкой Руйгу. Лишь получив крещение в законе, человек мог выйти за пределы ограничений смертного тела и переродиться майгу. Проблема была в том, что в единстве это было запрещенной практикой. Согласно законам, установленным Катрионом, люди были людьми, а майгу были майгу. И хотя здесь ратовали за максимально плотное и плодотворное сосуществование этих двух групп, их смешение не допускалось. У меня на этом моменте появились саркастичные комментарии в адрес Катриона, без вопросов позволявшего Полему использовать свой закон для создания поглотителей. Но, с другой стороны, Тия ведь не была ни частью Содружества, ни тем более частью Единства. Так что никаких, даже своих собственных правил, Катрион не нарушал. А над такой вещью, как справедливость, прожженный делец Байгу скорее всего только посмеялся бы. Вообще, уже то, что Фиантир завел роман с человеком, не слишком одобрялось. По крайней мере, официально такой союз бы никогда не закрепили. Но с учетом его идеального послужного списка на небольшой грешок старшего капитана закрыли глаза. Однако никто и никогда бы не позволил Фиантиру превратить его возлюбленную в Майгу. Более того, вряд ли бы нашелся Руйгу, что согласился бы пойти против воли Катриона. Хотя, очевидно, как минимум один такой нашелся. После нескольких лет осторожных поисков к Фиантиру пришел посланник от одного из Кодлэмалы с предложением, от которого уже отчаявшийся старший капитан просто не смог отказаться. Сила Майгу и вечная жизнь для Тамбины в обмен на некоторую помощь с его стороны. Девушку, или, вернее, уже бабушку, забрали и пообещали, что вернут ее Фиантиру, как только она станет Майгу. Вот только это произошло уже целых 15 лет назад. Даже я, практически ничего не понимавший в тонкостях процесса крещения в законе, понимал, что этого срока хватило бы на то, чтобы превратить человека в Майгу не один, а минимум 10 раз. Фиантир, изучивший вопрос досконально, разумеется, понимал это тоже. Вот только сделать он ничего не мог. Он не знал, где находится Тамбина. На вопросы о том, когда все будет сделано, ему либо не отвечали вовсе, либо отбрехивались чем-то вроде: «Это все индивидуально, возникли некоторые осложнения или и вовсе. Не задавай слишком много вопросов и продолжай работать». Очевидно, ее держали в заложниках, чтобы усилить давление на Фиантира. А чтобы он не сорвался с крючка, раз в год им устраивали что-то вроде кратких свиданий, для того чтобы он убедился, что Тамбина еще жива. И хотя на таких встречах он чувствовал от нее энергию закона, состояние уже почти 130-летней женщины с каждым разом становилось лишь хуже, а не лучше. На последней встрече чуть больше полугода назад она даже не смогла сама стоять, ее к нему вывезли в кресле-каталке. Фиантир уже давно понял, что исполнять своих обещаний Эмала и ее сообщники не собираются. Может быть, они боялись, что Катрион обо всем узнает, а может быть, в принципе, даже мысли о том, чтобы помочь, изначально в головах не держали. К сожалению, нарушить договор, пока Тамбина была жива, он не мог. И, как я ему и сказал, когда меня вели в камеру в первый день, Фиантиру оставалось только вилять хвостом перед ненавистным хозяином, не в силах как-то повлиять на ситуацию. За эти 15 лет по указаниям Амалы и остальных, Фиантир провернул немало нелегальных схем. Крал информацию из архивов башни стали, подчищал места преступлений, чтобы следствию и обвинению не хватило улик, лгал ради прикрытия нелегальных операций и прочее. Когда я прибыл в 8 башен, ему незамедлительно пришел приказ арестовать меня и под любым возможным предлогом отправить в одну из колоний для Майгу. Вероятно, там меня, скованного наручниками, блокирующими мировую ауру, ждали бы агенты Амалы. Пластинка Катриона не позволила Фиантиру исполнить приказ, но его нетерпеливым хозяевам было наплевать. Ему пришло новое сообщение: избавиться от меня в течение недели. В противном случае через полгода на следующее свидание Тамбина приедет без рук и без ног. Поэтому он так поторопился, воодушевленный полученной от Пайта наводкой. К счастью, я успел заручиться поддержкой клана ИС, надавившего на непосредственное начальство Фиантира, с которым он технически не имел права спорить. Иначе, вероятно, меня бы отослали в ту самую колонию даже без реальных обвинений. И теперь это самое начальство давило уже на самого старшего капитана, вполне резонно спрашивая, почему меня еще не отпустили, ведь единственная причина для ареста, донос Пайта, была опровергнута. Ни о какой колонии уже, разумеется, не могло идти и речи. А это означало, что Фиантир провалил задание, данное ему Амалой и остальными. Тамбина была обречена, и единственным вариантом, что он смог придумать, было обратиться за помощью напрямую ко мне. Для этого он даже подсуетился, расчистив соседние камеры и отправив куда подальше всех охранников на время нашего разговора. А я-то думал, что ко мне готовится ассасина отправить. «По итогу твоего рассказа у меня есть два вопроса», — произнес я, когда он закончил свой рассказ. «Первый. Как я могу убедиться, что ты мне не лжешь, что это не трюк той же Эмалы, или что истинная причина твоей от них зависимости – это действительно благородное желание помочь любимой, а не какой-нибудь карточный долг? И второй, чем ты можешь быть мне полезен, что я получу с того, что помогу тебе?» «Насчет подтверждения у меня есть несколько вариантов», – незамедлительно ответил Фиантир, наверняка ожидавший чего-то подобного. «Я могу принести клятву. Была бы возможность, я бы и в верности поклялся, если бы это помогло, но, как и все госслужащие, я присягнул великому Катриону. Могу передать тебе компромат на меня за все эти 15 лет, с которым, если ты обратишься к моему начальству, меня будет ждать неминуемая казнь. Могу дать увидеть мои воспоминания, у меня есть знакомый Майгу с таким даром. Или что угодно другое, что ты попросишь в качестве доказательства. Он определенно был настроен очень серьезно. Будет достаточно клятвы и компромата, немного подумав, ответил я. Клятву я хочу получить прямо сейчас, а все нужные материалы отдашь Эллисе. Хорошо, Фиантир достал из кармана небольшую связку ключей. Для того, чтобы принять клятву, нужно было использовать мировую ауру, и он, похоже, к этому тоже подготовился заранее. Разомкнув мои наручники без каких-либо вопросов, он склонил голову и произнес: «Я, Фиантир Рион из Единства, клянусь собственными жизнью, душой и даром, что все, сказанное мной Тиму Тарсу Истией за последние полчаса и впредь было и будет правдой от первого и до последнего слова. Также я клянусь, что все документы и материалы, что я передам Эллисе Тарс Истией, будут подлинными и будут безапелляционно доказывать мою причастность ко множеству нарушений закона единства и восьми башен. Продумано, не прикопаешься. Еще одно доказательство того, что он не врал. Я, Тим Тарс Истии, принимаю клятву Фиантира Риона из единства и запечатлеваю своей силой его искренность. Если он уже нарушил или нарушит в будущем названные условия, то в моей власти будет забрать у него все, чем он клялся». Сами по себе слова были не прям, чтобы обязательны. Фактически и сам Фиантир мог просто молчать, принося клятву лишь мысленно. Но определенный смысл в этом все-таки был. Клятва на мировой ауре представляла собой как бы пару из замка и ключа. Замок формировался из энергии Фиантира, а ключ – из моей энергии, и они оба запечатывались внутри его тела. Пока клятва соблюдалась, замок был как бы заблокирован и ключ в нем не поворачивался. Но стоило хоть одному из условий оказаться нарушенным, как ключ в замке проворачивался и наказание за неисполнение клятвы приводилось в исполнение. При этом слова клятвы, произнесенные вслух, как бы вплетались в сложную структуру замка и ключа, делая их более определенными и надежными. Так точно можно было не опасаться, что старший капитан сможет как-то схитрить и обойти установленные им же ограничения. Потратив несколько минут на то, чтобы привыкнуть к повисшему на его жизни, душе и даре замку, Фиантир продолжил: «Касательно моей пользы у меня куда меньше конкретных идей, но если ты поможешь мне спасти Тамбину, я буду готов на что угодно, даже на заговор с целью убийства Катриона», усмехнулся я. «На что угодно», твердым тоном ответил старший капитан. «Да, вот тебе и шекспировская трагедия. Любовь, похоже, действительно не знает пределов. Ладно, я тебя понял. Расскажи мне побольше о том, что у тебя просили Амала с подельниками. Самые крупные и серьезные дела. Еще расскажи все, что тебе известно о том, как они планировали справиться со мной в этой колонии, а также что за колония и кто из примечательных личностей там отбывает срок. Все, что тебе известно о клане Кафатри, включая темные делишки и связи с Амалой, если таковые, разумеется, есть». Я задумался на секунду, пытаясь понять, что мне еще может понадобиться. «Севальт и остальные еще под стражей?» «Да, вас всех мне приказано отпустить до начала комендантского часа. Если, разумеется, вы оплатите штраф за его нарушение, они уже заплатили. Ну то есть вы еще увидитесь, когда будешь их выпускать?» «Да, тогда передай Севальду сообщение. Я вам верю». «Понял. Теперь рассказывай, что я спросил, и постарайся уложиться. Насколько я понимаю, ты должен будешь отпустить нас в течение пары часов. В смысле, тебе отказали в возможности оплатить штраф и отправляют в колонию? Господин Тивальт им покажет, когда я ему об этом сообщу. Заявившаяся для выяснения отношений в день перед моим отправлением по этапу Эллиса полыхала яростью. И неудивительно, ведь ее и остальных я до последнего не посвящал в детали своего достаточно авантюрного плана. Причина моей игры в молчанку была простой. Все должно было выглядеть максимально натурально. Нельзя было допустить, чтобы Амала и ее кодла заподозрила, что я сговорился с Фиантиром. Так что, чтобы не рисковать, выдавая своим ребятам правду, не будучи уверенным в достаточном мастерстве актерской игры их всех, до последнего пришлось делать вид, что во всем виновата проклятая система, что все прогнило, все подкуплены и ух. Но теперь, когда мою женушку наконец пустили ко мне для последнего свидания, Можно было выдохнуть. Не надо беспокоить его по таким пустякам, покачал я головой, наблюдая за тем, как едва-едва меняется лицо Эллисы от содержания мысленного сообщения, что я ей параллельно отправил. Ничего со мной не случится. Не смогли они меня по серьезному поводу обвинить, зацепились за мелкое нарушение. Плевать, 3 месяца всего. Эллиса, постарайся не подавать виду. Все происходящее – фарс. Я сам хочу, чтобы меня отправили в ту колонию. Это нужно ради дела. Тивальд тоже знает, что это – просто игра. Но для виду ты можешь к нему сходить и повозмущаться. Лишним не будет. Остальным расскажи не раньше, чем через 2-3 дня, чтобы с вас уже точно сняли большую часть наблюдения и они не выдали ничего изменением настроения или случайной фразой. Если поняла меня, ответь, что будешь по мне скучать. Стоило отдать бывшей баронессе должное. Если бы я не знал, что сейчас может происходить у нее в голове, я бы ни за что не понял, что что-то не так, даже используя режим микроскопического зрения ока Шуары. 3 месяца, это все равно слишком долго, надув губки и недовольно сложив руки на груди, вздохнула она. Я слишком сильно по тебе соскучусь, а мне между тем пришло, что ты задумал. Это как-то связано с заданием, которое тебе дал Катрион. У нас впереди будет еще вечность, дорогая, улыбнулся я. Да, но не только. Еще замешана компашка Амалы. В связи с этим через пару дней после того, как я уеду, к тебе придет Фиантир. Он отдаст тебе кое-какие документы. Просмотри все внимательно, проверь, насколько сможешь, похоже ли на правду, запомни и спрячь. Часть в хранилище Рейна, часть отнеси в башню золота. Заплати за ячейку в самом охраняемом отделе их хранилища, часть куда-нибудь еще и не говори никому, включая наших. А если с тобой в этой колонии что-то случится, судя по тому, что мысленного сообщения не последовало, этот вопрос интересовал Эллису в любом случае. Ничего со мной не случится, уж постоять за себя я смогу, тем более что там все будут в таких же, как у меня, наручниках. В колонии меня 100% будут ждать агенты Амалы. Среди охраны или среди заключенных, пока не знаю, а может и там, но Фиантир наденет на меня фальшивые наручники, так что как-нибудь прорвусь, не впервой. Если я хочу подобраться к Амале и остальным, то придется немного сыграть по их правилам. К тому же там содержат еще пару майгу, с которыми мне очень нужно встретиться по другим вопросам. Ну, раз уж ты так уверен, то есть не ехать не вариант, вечно ты ввязываешься во что-то опасное. Ладно. Что нам делать в эти 3 месяца? Только не говори, что просто сидеть и ждать тебя. Уверен, не переживай, все будет хорошо. Разумеется, нет. Вы меня еще проклянете за переработки. Во-первых, я хочу, чтобы вы нашли способ подобраться к Таркунду на Скватчу. Поговори с Тивальдом, используй Сильфию, она немало нам должна за то, что произошло в Колизее. Можешь воспользоваться чем-то из документов, что тебе отдаст Фиантир, если будет чем. Но, когда я вернусь, у меня должен быть прямой на него выход как минимум. Во-вторых, отправь кого-нибудь обратно в Тию к Кримзону. Расскажите ему обо всем и передайте, что наш изначальный план 50-летней изоляции придется забыть. Он должен как можно скорее начать вести дела с единством. Без клятвы верности Катриону будет сложно, но, уверен, он разберется. И помогите ему всем, чем только сможете. И последнее. Хотя в Тии вы все добрались до первого класса, здесь этого слишком мало. Найдите способ, как стать сильнее. О невозможном не прошу, но предупреди Шиита, что, если он будет отлынивать, я его дар заберу обратно. Поняла. Ну, в таком случае ладно, мы будем тебя ждать. Постарайся не натворить дел, чтобы тебе не продлили срок. Ага, на этом наша с Эллисой встреча закончилась. Но мои собственные заботы только начинались. Глава 12. За несколько дней до моего отбытия в колонию сверхстрогого режима для сильнейших майгу с веселеньким названием «Форт Тысячи Висельников» у Фиантира, вероятно, не было ни секунды свободной. Он крутился как белка, носясь между башнями паука, стали, зверей и золота, а также кланом Ис. Чтобы хотя бы начать отдавать мне долг за то, что я согласился помочь ему, старшему капитану пришлось расчехлить все свои резервы до единого, включая личные связи, накопленные за века службы богатства, статус старшего капитана и обширные знания о законах и лазейках в них. Ничего было не поделать. Придуманный мной план требовал внушительной подготовки, если мы действительно хотели сделать все как надо. Хотя, на самом деле, План был довольно прост. Пункт 1. Проникнуть в форт тысячи висельников. Пункт 2. Нарваться на неприятности, подготовленные для меня компанией Эмалы, поколотить всех причастных и в идеале заполучить в свои руки ниточки, за которые этих сволочей Руйгу можно будет хорошенько подергать. Пункт 3. Найти Зюрлора, Майгу Вора, известного своей провальной попыткой проникнуть в сокровищницу Симургдалиона, откуда мне нужно будет выкрасть золотой рог предначального дракона и разузнать у него о специфике дела. 4. Пункт, опциональный. Найти Пашайшу, Майгу с сущностью жизни, обвиненную в проведении нескольких десятков тысяч смертельных экспериментов над Майгу и людьми с целью отыскать подсказки для развития моей собственной сущности жизни. И 5. Пункт. Вернуться из колонии по истечении 3-месячного срока, на который меня осудили за нарушение комендантского часа, вернуться в 8 башен и продолжить работу над всеми резко свалившимися на мою голову проектами. Да когда я думал, что после попадания в мир Катриона мои мирные деньки в Тии закончатся, я даже не подозревал, насколько окажусь прав. А ведь что-нибудь обязательно пойдет не так, не может не пойти, если уже на стадии подготовки у Фиантира возникли такие проблемы, что едва не пришлось все отменять. С горем пополам, благодаря его связям и парочке подкупов, а также моей актерской игре, нам удалось достаточно реалистично сыграть сценку в суде. Хотя изначально никто не был против того, чтобы я оплатил штраф за нарушение комендантского часа ровно так же, как это сделали Севальд и остальные, мы добились запрета такой возможности для меня, и чтобы Амала и остальные, наверняка следившие за ситуацией не только через Фиантира, не заподозрили подставы, мне пришлось сделать вид, что я возмущен таким положением дел, а судье, выносившему приговор, что он рассержен моим неповиновением. Скорее всего, это было не идеально, вряд ли даже отлично, но сроки, как и возможности, были крайне ограничены, и вряд ли получилось бы сделать что-то сильно лучше с учетом всех факторов. А вот со следующим этапом подготовки с самого начала творилась жуткая лажа. Отправлял меня в путь к форту тысячи висельников не Фиантир. Этим занималось отдельное ведомство в башне стали. И так как на пути из камеры предварительного заключения до тюремного экипажа я должен был пройти через множество проверяющих инстанций, надеть на меня поддельные наручники заранее не представлялось возможным. Слишком много персонажей было задействовано, и у Фиантира точно не получилось бы их всех подкупить, убедить или запугать, тем более всего за пару дней. Делать это уже в колонии тоже было нельзя. У форта были свои хозяева и свое управление, в котором Фиантир практически никого не знал. Да и слишком велик был риск, ведь агенты Амалы могли напасть на меня буквально в первый же час. Потому после недолгого мозгового штурма было определено, что единственной возможностью было подменить настоящие наручники на фальшивые где-то в пути от 8 башен до форта. Проблема была в том, что перевозкой занималось еще другое ведомство из башни зверей, где находилось Министерство транспорта единства. Там у Фиантира, в начале своей карьеры работавшего в чем-то вроде управления внутренней таможни, контролировавшего поток товаров в столицу и из нее, было немало знакомых. Но для того, чтобы все скоординировать и быть хотя бы на 80% уверенными, что дело не закончится провалом, ему пришлось хорошенько попотеть. В какой-то момент он явился ко мне и заявил, что ничего не выйдет. Хотя ему удалось договориться, чтобы тюремный экипаж остановился в условленном месте и все охранники и кучера закрыли глаза на то, что мне поменяют наручники, нужен был еще и второй транспорт, который эти наручники до точки доставит. И как назло, все его знакомые, кто мог бы это сделать, по тем или иным причинам оказались недоступны. Можно было бы отыскать кого-то нового, но времени на проверку этих перевозчиков уже бы не осталось и было бы невозможно поручиться за их надежность. План действительно едва не рассыпался, но уже слишком многое было сделано, и мне не хотелось отказываться от всего по такой банальной причине. А потому я, скрипя сердце, обратился за помощью к клану Ис. Тивальд в каком-то смысле был мне должен. Его выходка была не слишком красивой, и в качестве компенсации я вполне мог попросить, например, чтобы он не вмешивался и не пытался меня освободить, хотя в каком-то смысле это тоже било по репутации клана. Тем не менее, помощь в организации нелегальной перевозки и, фактически, предательство единства через помощь обвиненному преступнику, это определенно стоило куда больше, чем небольшое неудобство в момент моего похищения. Потому мне и не хотелось просить триарха о чем-то, ведь это означало бы, что я влез к нему в долги, фактически, не успев нормально познакомиться. К счастью, Тивальд был очень неплохим дедом, очевидно проникся ко мне огромной симпатией, к тому же мы с ним смогли поймать одну волну при первой и пока единственной встрече. Так что просьбу о помощи, переданную через Фиантира, он согласился выполнить без всяких проблем. В сообщении, переданном мне старшим капитаном от Тивальда, было всего два предложения. Теперь жду в гости обязательно и минимум на неделю. И если что, Алла будет первой женой. Так проблема с передачей мне фальшивых наручников была решена. Однако это было еще не все. Последней и сложной для меня с точки зрения мысленной работы была подготовка почвы для моего закрепления в столице. Разумеется, сейчас я не мог ничего сделать напрямую, но мог выдать инструкции Фиантиру, чтобы он не сидел без дела, ожидая меня. И суть наших совместных мозговых штурмов заключалась в том, чтобы просчитать, насколько далеко мы сможем зайти и что сделать, не вызывая подозрений у Эммы и ее шайки, а также понять, с какого края было выгоднее всего начать вгрызаться в созданный этой восьмеркой синдикат. За 15 лет работы на них Фиантир тем или иным образом оказался либо напрямую, либо косвенно связан со многими нелегальными махинациями. Самыми безобидными среди них были подставные бои гладиаторов в Колизее, а работорговля находилась где-то в середине рейтинга моральности. Пока я слушал об экспериментах над людьми и Майгу, промывке мозгов, черном рынке органов, кровавых представлениях показательной вивисекции и геноциде целых городов единства, в голове крутился один вопрос: зачем им это вообще надо? Ну, это была вторая мысль, сразу после мысли о том, как же эти суки были отвратительны и насколько сильнее становилось мое желание придушить каждого из них голыми руками с каждой минутой. Наверное, я бы плюнул на свое обещание и решил бы прикончить и Фиантира тоже за содействие подобному ужасу. Но старший капитан поклялся, что сам не имел прямого отношения ко всем этим зверствам. Он занимался сокрытием убийств, грабежей, рэкета и прочего не самого замечательного, но и явно не настолько катастрофического дерьма. А так как Фиантир принес клятву, явно не мог лгать. И все-таки, зачем Амали и остальным заниматься подобным? Я понимал, зачем нечто подобное могло понадобиться всяким земным мафиози, наркобаронам или какой-нибудь якудзе. Чем нелегальнее бизнес, тем больше с него скрутить бабла, если знать как, а деньги на земле – это власть, влияние, свобода, неограниченные возможности и так далее и тому подобное. Но зачем это Руйгу? Хотя вряд ли хоть один Руйгу в содружестве был чист как первый снег и без единого греха за душой. Но что-то мне подсказывало, что многие подчиненные Катриона вполне неплохо справлялись с развитием своих миров, не прибегая к настолько жутким методам. Просто потому что иначе единство и восемь башен превратились бы в Содом и Гоморру, и Катрион 100% этого просто так бы не оставил. У Руйгу в запасе было неограниченное ничем время. Они были вольны распоряжаться собственными мирами практически как угодно, устанавливать любые порядки, да хоть превратить свои миры в огромные фабрики по добыче ресурсов, производству товаров на продажу или максимально стремительному росту силы Майгу и людей. С такими возможностями неужели нужно было заниматься всем тем ужасом, что мне описал Фиантир, а ведь и он наверняка не знал всего, ради того, чтобы ускорить накопление собственной власти на 10 или даже на 20%. Нет, понятно опять же, что у всех было рыльце в пушку, у меня в том числе, и за сам факт нарушения законов единства я бы никого не стал осуждать. Тем более, что мне самому далеко не все эти законы нравились. Но мало того, что это было абсолютно аморально, бесчеловечно и отвратительно, это ведь строжайше каралось, и кары не избежали бы даже Руйгу. Я попросил Фиантира назвать примерные наказания за все описанные им преступления. Всех причастных людей и Майгу ждала смертная казнь без права на обжалование и помилование. Руйгу, допустившие, что их последователи творят подобную дичь, должны были бы заплатить огромные штрафы, почти наверняка во много раз превышавшие то, что было возможно заработать даже настолько агрессивными методами в несколько раз. А если бы выяснилось, что Руйгу не только знали о преступлениях, но и руководили ими, не был исключен и такой вариант, что Катрион просто захватил бы миры Эммалы и остальных, а самих их прикончил. К тому же я помнил, насколько Эммала с компанией тряслись за Палема, чтобы он стал Руйгутией. При том, что даже самому Катриону на Майгу войны было по большому счету плевать, он рассматривал его, как и все остальное, лишь с точки зрения инвестиций. Допустим, эта компашка каким-то образом обнаружила Тию и Палема, порекомендовала его Катриону и убедила Байгу вложиться в Майгу войны. В таком случае было логично, что при провале полема Катрион взыскал бы потерянные средства с Кодлэмалы. Вот только я ни секунды не сомневался. Даже колоссальные на первый взгляд ресурсы, потраченные на создание огромной полемской империи, для уже опытных Руйгу, давно правивших своими мирами, не были чем-то особенным. Тем более с учетом того, что траты им бы пришлось разделить на восьмерых. Понятно, что ресурсы есть ресурсы, и терять их, даже немного, никому не хочется. Но все-таки по моим ощущениям, и по оценке Фиантира, которому я вкратце рассказал о том, что происходило в мире драконьих островов, а малые остальные неадекватно сильно цеплялись за свои вложения. Ответ я мог придумать только один. Кодли Эмалы кровь из носу были нужны деньги и ресурсы. Столько, сколько вообще возможно, и так быстро, как только возможно. Любыми методами, любыми средствами, любыми путями. На кой черт? Вот на этот вопрос у меня не было ни одного ответа. Ну, вернее, были, и немало. Но ни один из них не был хоть чем-то подтвержден, а гадать я не любил. Оставалось только отложить эти размышления до момента, когда появится какая-то новая информация, а до тех пор заняться постепенным захватом и расхищением всего того нелегально нажитого добра, что успела накопить компашка Малы. И вот тут нам с Фиантиром как раз и пришлось демонстрировать чудеса планирования, расчетов и дедукций. На какой картель напасть первым, чтобы поднять как можно меньше шума и не спугнуть остальных? Как добраться до принадлежащих агентам Кодлы банковских ячеек, чтобы выгрести оттуда все ценное? И чьи ячейки грабить наиболее выгодно? Какой рабовладельческий склад разрушить, чтобы нанести налаженной инфраструктуре торговли людьми и Майгу максимальный урон? Сколько понадобится ресурсов и человека часов, чтобы найти скрытые лаборатории и клиники, где проводились эксперименты над живыми монстрами, людьми и Майгу, изымались органы на продажу и исследовались новые виды психоделических веществ, и прочее, и прочее, и прочее? Благодаря почти идеальной памяти, присущий большинству Майгу, Фиантир мог в подробностях описать все сотворенное Кодлой Эмалы дерьмо, о котором ему стало известно за 15 лет, так что материала для обсуждения у нас было более чем достаточно. К счастью, старший капитан знал магию передачи мысли на очень высоком уровне и, как и я, мог за мгновение передавать десятки и сотни предложений в одной передаче. Иначе, если бы пришлось проговаривать все вслух, мы бы не уложились и в несколько недель. Но даже так, когда мы закончили в ночь накануне моего отправления, схема получилась очень примерная. Впрочем, действовать без меня все равно бы не начали. И в планы входило то, что Фиантир в эти 3 месяца будет заполнять пробелы в своих знаниях, чтобы, когда я вернулся, предоставить мне более полную схему действий. А наутро меня начали готовить к отправке в форт Тысячи Висельников. Обшмонали, на этот раз все-таки изъяв адскую броню и выдав мне специальную робу, также способную исчезать в теле при смене облика. Еще раз проверили мои силы, к счастью, мне снова удалось показать лишь сущность молнии и грома, скрыв остальное. Надели уже не просто наручники, а целый соединенный цепями комплект на запястья, лодыжки, пояс и шею, блокировавший не только мировую ауру, но и ману, и даже не дававший отменить трансформацию в человека. И, наконец, посадили в кузов самоходного магического экипажа, пристегнули цепями к стенкам и отправили в путь под конвоем из 3 Майгу с дарами 1 класса. В экипаже я ехал один, хотя статья, по которой меня осудили, была, по сути, довольно пустяковой, относились ко мне, будто я был Ганнибалом Лектором. Ну, с другой стороны, как с обладателем сущности, со мной и не могли обращаться иначе. Даже без маны и мировой ауры в человеческом теле моя сила оставалась огромной. Так что отвечающие за меня органы не могли рисковать, не позаботившись о наивысших мерах безопасности. Тем не менее, к моему огромному облегчению, встреча в условленном месте прошла без сучка и задоринки. Спустя 2 дня после отбытия из 8 башен экипаж остановился в глуши посреди пути через невысокий горный кряж. Спустя несколько минут к нам подкатила карета, запряженная существом, выглядевшим как смесь пегаса и бегемота. Оттуда вышел непримечательного вида Майгу. Заранее подготовленными ключами он расстегнул мои кандалы, а потом защелкнул обратно уже поддельные, излучающие почти такую же ауру, но имевшие критический изъян в покрывавших их рунах, делавшие их не более, чем экстравагантным украшением. Возница и 3 Майгу-охранников, заранее подкупленные Фиантиром, в это время делали вид, что ничего не замечают. Потом карета спешно скрылась между скал, а мы двинулись дальше и спустя еще полтора дня прибыли на место без задержек и инцидентов. Но, разумеется, у меня не бывало такого, чтобы все шло точно по плану. Меня отстегнули от внутренних стенок экипажа и позволили выйти наружу. Встречали особо опасного преступника, посмевшего выйти на улицу после 2 часов ночи, трое майгу, судя по форме и поведению, начальник и пара охранников, и 4 людей, видимо, слуги или какой-то похожий персонал. Они пристегнули к кольцу на моем поясе длинные цепи и рассредоточились вокруг меня квадратом, туго их натянув. Очевидно, чтобы я не слишком дергался. Во всем этом не было ничего странного или неожиданного, так что я уже расслабился и мысленно начал продумывать варианты поиска нужных мне заключенных. Однако затем майгу начальник, видимо, изучив что-то в бумагах, что держал в руках, недовольным голосом произнес: «Сущность, твою мать, здесь соблюдать приличия и не использовать мировую ауру в голосе, разумеется, никто не спешил, у нас так скоро усиленные кандалы кончатся. Ладно, ведите его, перекуем и отправим в камеру». Очевидно, меня собирались заковать в местные кандалы, и вряд ли они были такими же бракованными, как мои нынешние. И что мне было с этим делать? Глава 13. Сейчас, когда я уже не был ограничен в использовании мировой ауры, я мог распространить восприятие в окружающее пространство и аккуратно изучить своих тюремщиков. Использование восприятия в 8 башнях считалось крайне невежливым и не просто так. С достаточными навыками и силой можно было не только оценить возможности оппонента, но и почти буквально залезть ему под кожу, осмотрев мышцы, кости и внутренние органы. И так как было невозможно заранее знать, на кого наткнулся, никто не рисковал использовать восприятие, чтобы случайно не заглянуть под юбку какой-нибудь высокоуважаемой персоне. Тем не менее, была очень большая разница как в масштабе, так и в точности восприятия между разными майгу, в первую очередь основанная, разумеется, на классе дара. Кто-то с худшими способностями не смог бы не то, что защититься от чужого восприятия, но даже понять, что его осматривают. А у меня мало того, что была сущность, и не одна, так еще и дар контроля, позволявший несравнимо лучше манипулировать энергией. Так что в своих способностях я был более чем уверен. Разумеется, это все равно было рискованно. Даже не беря в расчет то, что у майгу тюремщиков могли быть дары, связанные с обнаружением, восприятием или управлением. Как минимум встретивший меня начальник сам вполне мог оказаться на уровне сущности. Тогда, может быть, помешать мне себя обсмотреть он и не смог бы. Наверняка сумел бы уловить мою мировую ауру. Вот только вариантов не было. Как только на мне защелкнут местные настоящие кандалы, на моих планах в этой колонии, а вероятно и на самом моем выживании можно будет поставить крест. Аккуратно, чтобы иметь возможность в крайнем случае как можно быстрее отозвать свою энергию обратно, я начал расширять сферу восприятия, тут же ощутив ровно такие же сферы от всех 3 тюремщиков. К счастью, никого уровня сущности среди них не оказалось. Пара охранников была 1-го класса, на 10-20% пути к сущности, начальник где-то на полпути. Это наглядно демонстрировало высочайший уровень охраны в форте 1000 висельников. Наверняка рядовых охранников тут была по меньшей мере 100, да и настоящие начальники скорее всего были посильнее этих 3, но в данный момент это не было важно. Без качественного перехода, что давала настоящая сущность, уловить мою мировую ауру не получилось бы, даже если бы тут собрались все охранники колонии. Тем не менее, интересовали меня вовсе не они. Распространив мировую ауру дальше вперед, туда, куда меня вели, я без труда обнаружил те самые кандалы, в которые меня должны были заковать. Меня вели ко входу в большой каменный ангар, абсолютно пустой внутри, за исключением портальной арки в его дальней стене и массивного металлического стола. На нем они и лежали. Тяжелые, мощные, не просто кандалы, а прямо-таки элементы тяжелого доспеха. Судя по размеру, они должны были почти полностью закрывать предплечья и икры, на шею предполагалось самое настоящее ярмо из металла толщиной 5 сантиметров, а элемент на поясе по ширине походил на чемпионский пояс по боксу. Между собой всю эту красоту соединяли цепи, которыми, пожалуй, впору было корабельные якоря удерживать. И как будто бы этого было мало, вся поверхность кандалов была испещрена тончайшей вязью рун. Благодаря Ларге я за последние 27 лет неплохо поднаторел в этом искусстве и мог примерно понять их назначение, даже не зная самих мировых приказов, вписанных в эти руны. И в плане удержания силы заключенных под контролем эти монстры были во столько же раз лучше тех кандалов, в которых меня отправили из 8 башен, во сколько они были больше и надежнее физически. Не то, что меня, пожалуй, этот кошмар смог бы удержать даже Руйгу. Ненадолго, конечно, может быть на секунду или около того, но на моем уровне силы даже секунда были огромным сроком, за который можно было бы убить противника 1000 раз, так что не было никаких сомнений. Как только их защелкнут на моем теле, о шансе на освобождение можно будет забыть. Но что тогда? Вырваться сейчас и дать дёру? Меня объявят в розыск, и мало того, что я стану врагом всего единства, а малые остальные наверняка не упустят шанса воспользоваться этой ситуацией. Попытаться как-то отбрехаться? Чушь, никто не станет меня слушать, а то и заподозрит, что я что-то скрываю, и вызовут подкрепление из Майгу уровня сущности, которые точно поймут, что с моими нынешними кандалами что-то не так. Оставалось только одно – попытаться как-то повредить мою обновку перед тем, как ее на меня наденут. И хотя это было несравнимо проще сейчас, чем если бы я уже был в тех кандалах, сделать все так незаметно, чтобы тюремщики ничего не поняли, все равно было той еще задачей. Как минимум нужно было закончить все до тех пор, пока мы все были снаружи и они не видели кандалов напрямую. Потому что в процессе разрушения руны имели неприятное свойство вспыхивать ярким светом, даже если любых колебаний мировой ауры удавалось избежать. Постаравшись отправить кружным путем, в обход их сфер восприятия столько мировой ауры, сколько был способен, я внедрил ее в руны на кандалах и начал аккуратно в них копаться. Разрушать руны целиком было нельзя, это с легкостью бы почувствовали и в лучшем случае притащили другие кандалы. Нужно было осторожно подпортить структуру из мировой ауры так, чтобы это не было сразу заметно, чтобы потом у меня появился шанс выбраться из цепей. Проблема была в том, что ремесло нанесения рун единства ушло далеко вперед от того, что было мне известно от Ларга, и того, что я смог узнать, изучая свою броню и руны, нанесенные адской кузней. Ощущение было такое, будто я с урока школьной алгебры попал на лекцию университетского вышмата. Что-то было очень знакомо, но вместе с тем присутствовало огромное количество новых символов, структур и принципов, которые я решительно не понимал. Решить эти уравнения я бы ни за что не смог, по крайней мере не за ту плюс-минус минуту, что у меня была. Но, к счастью, настолько далеко заходить было не обязательно. От меня требовалось лишь понять общий принцип хотя бы какой-нибудь из формул, уловить смысл, а потом аккуратненько, чтобы никто не смог этого различить с первого взгляда на доску, поменять несколько символов и знаков, чтобы в изначально верном уравнении появилось неразрешимое противоречие. К сожалению, это было лишь примерное сравнение. Будь руны настолько похожи на математические формулы, мне не пришлось бы так мучиться. Каждый символ сложнейшей рунной структуры покрывал сразу всю поверхность предмета, и менять нужно было не одну черточку на две, а сразу всю структуру. Не работай мой мозг на нечеловеческих скоростях, я бы точно не справился, да и так успел найти только одну брешь, в которую мог влезть. К счастью, созданная мною уязвимость была очень удачной. Я подправил часть рун, отвечавшую за защиту самих кандалов от моего вмешательства, получив возможность продолжить работу над их обезвреживанием и после того, как они окажутся на мне. Так же быстро и эффективно, как сейчас, сделать это уже не будет возможно. Но, если у меня будет достаточно времени, я смогу изучить всю структуру кандалов и превратить их в такое же бесполезное украшение, как то, что было на меня надето сейчас. Вот только еще был вопрос, будет ли у меня это время. На первый взгляд троица тюремщиков не выглядела как агенты Кодлы Амалы. Судя по их мировым аурам, они не испытывали по отношению ко мне никакой личной неприязни, и какого-то особенного внимания я тоже не ощутил. Они следили за мной, разумеется, но с учетом того, где и при каких обстоятельствах мы находились, было бы странно скорее обратное. Скорее всего, в ближайшее будущее мне можно было не ждать нападения. Но то, что эти трое были нормальными, не значило, что среди других охранников не было тех, кто работал на Амалу и остальных. А уж о том, сколько могло найтись желающих прикончить меня за вознаграждение среди заключенных, я даже не говорю. Так что расслабляться и спокойно лежать на тюремной койке, изучая свои кандалы, я не мог, да и мне вряд ли позволили бы просто прохлаждаться. Судя по информации о форте тысячи висельников, что мне предоставил Фиантир, Тут заключенных на благо единства использовали по полной. Наконец меня завели в этот ангар, забрали и изучили робу, которую выдали в восьми башнях. В ней же, насколько я понял, мне предстояло и отбывать свой срок. Потому внимание простой одежде, покрытой лишь рунами смены размера, чтобы подходило на любое тело, и сокрытие, чтобы прятать ее в теле при необходимости, уделили куда большее, чем надетым на меня кандалам, которые должны были забрать с собой привезшие меня конвоиры. И отлично, на самом деле, если бы они изучили кандалы и поняли, что они – фальшивка, ситуация скорее всего стала бы куда напряженнее. Робу мне вернули, после чего приказали ее временно скрыть и начали надевать новые кандалы. Ничего, даже отдаленно напоминавшего замочную скважину, на них не было. Слегка искривленные пластины металла, абсолютно непоколебимые на вид, когда их прикладывали к коже, резко изгибались и смыкались вокруг ног или рук, туго обхватывая тело и не оставляя даже стыка. При этом двигаться оказалось неожиданно комфортно, хотя я думал, что настолько плотно прилегающий к телу металл не позволит нормально поворачиваться и напрягать мышцы. Когда все элементы кандалов оказались на мне и люди-слуги проверили прочность прикрепления к ним цепей, фальшивые кандалы, теперь казавшиеся почти игрушечными, сняли и без лишних вопросов отдали моим конвойным, чему они явно были очень рады, ведь бракованные цепи были доказательством их соучастия. Новые кандалы были не только удобными, но и не запрещали мне изменять форму. Однако я уже понял по вписанным в них рунам, что и в истинном облике они останутся на моих лапах, так что избавиться от них таким образом бы не получилось. А еще на эти новые цепи не влияли порталы. Именно из-за того, что внутри пространственного перехода многие руны теряли свои свойства, в колонию меня отправили по старинке в тюремном экипаже, хотя через портал было бы куда быстрее и удобнее. Но на этих кандалах были нанесены дополнительный слой рун, предназначенный исключительно для защиты остальных символов. Потому в этом ангаре, окруженном ограждением и несколькими, видимо, административными зданиями, но явно не являвшимся тем самым фортом тысячи висельников, и была установлена арка портала. Интересно, здесь ко всем заключенным был настолько всесторонний подход, или я уже испытывал на себе влияние Эмалы и ее кодлы, не исключено вообще-то. На месте тех, кто планировал прикончить меня в колонии после стольких неудачных попыток в мире драконьих островов, я бы тоже перестраховался. Свою роль мои конвоиры из восьми башен уже выполнили и, похоже, не стремились как-то дальше мне помогать. Передав мои документы начальнику, они развернулись и спешно ретировались, видимо, чтобы избежать возможных вопросов. А мне тем временем наконец-то позволили вновь материализовать на теле робу, в которой очень удобно появились прорези на местах прикрепления цепей к кандалам, и все тем же строем. Начальник и пара охранников впереди, я в окружении четырех людей сзади, завели в арку портала. Единство было огромно. Мало того, что его территория состояла из территорий всех захваченных Катрионом миров, так оно еще и постепенно разрасталось само под воздействием огромной мощи Катриона, будто колоссальный живой организм. Драконьи острова тоже были, мягко говоря, немаленьким миром. Совокупная площадь всех островов и облачных храмов, вероятно, раз в 100 превышала площадь стандартного мира планетарного типа вроде Земли и Тии. А с учетом облачного океана между островами полная карта мира Донбрака вполне могла быть и в 1000 раз больше земной. Но единство, вместившее в себя в том числе и некоторое количество огромных миров вроде Драконьих островов, было по-настоящему колоссальным. Летучий экипаж, на котором меня везли к тому ангару с порталом, передвигался на скоростях, сравнимых с болидами Формулы-1. Но даже ему на то, чтобы добраться от восьми башен, расположенных практически в самом центре единства, потребовалось бы где-то год непрерывно лететь по прямой без остановок и задержек, чтобы добраться до края этого мира. Форт Тысячи Висельников располагался не на самом краю единства, но все равно у меня бы скорее вышел срок заключения, чем мы добрались бы до него даже на таком быстроходном экипаже. Потому ничего удивительного, что понадобился пересадочный пункт. А когда я вышел из портала, вокруг меня уже был настоящий форт Тысячи Висельников. И выглядело это, надо сказать, мягко говоря, внушительно. Фортом это место называлось неспроста. Вероятно, когда-то давным-давно его построили действительно для того, чтобы обороняться от чего-то. И это что-то определенно было до жути сильным. Вопрос, как защититься стеной от существ, способных банально перелететь, перескочить или переползти через даже самую высокую стену, Ответ: не просто окружить то, что нужно защитить, стенами по периметру на плоскости, а перейти в 3D-пространство. Вопрос: что делать, если существа, от которых нужно защититься, способны одним ударом пробить даже самые толстые крепостные стены? Ответ: построить стены еще толще и еще прочнее. Форт Тысячи Висельников площадью в несколько квадратных километров сверху закрывал колоссальный купол, в самой высокой точке имевший высоту около 500 метров. Но по сути это был лишь небольшой кусочек куда более титанической конструкции. Колонию сверхстрогого режима для сильнейших Майгу было бы абсолютно нецелесообразно использовать просто как зону содержания. Даже лишенные мировой ауры, Майгу с дарами первого класса и сущностями были невероятно сильны, и могли приносить единству огромную пользу этой силой. И форт Тысячи Висельников был как раз подходящим для этого местом. Он был построен в мире, еще не присоединенном к единству, для того, чтобы оборонять огромный рудник с жилами редчайших металлов. Тогда в этом мире шла кровопролитная война между двумя претендентами на место Руйгу, и этот рудник был стратегически важной точкой. Потому строители форта пошли на воплощение по-настоящему абсурдного архитектурного замысла. Они накрыли всю горную гряду, под которой пролегали драгоценные жилы, куполом с максимальной высотой в 1,5 и диаметром в почти 20 километров. Толщина стенок этого купола составляла почти 200 метров, а форт Тысячи Висельников, накрытый собственной маленькой крышечкой, был единственным входом и выходом из этого огромного купола, а также базой для оборонявших рудник от вражеского захвата военных сил. Ресурсы, пошедшие на столь амбициозный проект, были колоссальны, но прибыль даже от совсем небольшой толики выработанных шахт покрыла их с головой. Поэтому сторона противника неоднократно пыталась захватить рудник, но каждый раз защитникам удавалось отбиться, а побежденных врагов они вешали на внешних стенах купола в качестве меры устрашения. Отсюда и пошло название. В том числе и благодаря добытым из этого рудника металлам в войне за господство выиграла сторона, которой рудник принадлежал, после чего защищать его стало не особо актуально. Но после того, как мир был захвачен Катрионом и присоединен к единству, форт было решено перепрофилировать в тюрьму-каторгу, чтобы заключенные могли бы приносить пользу, продолжая вырабатывать уже ушедшие на многие километры вглубь рудные жилы. А огромный купол 200-метровой толщины стал гарантией того, что никто из них не сбежит. Все это мне любезно поведал встретивший меня тюремный начальник, пока мы шли от арки портала к мощному, похожему по стилю на средневековый замок, сооружению, являвшемуся одним из блоков для заключенных. История была невероятно познавательной, как минимум потому, что я смог осознать, в какое место угодил. Однако все-таки куда больше меня интересовали мои кандалы, в рунной системе которых я начал ковыряться с той самой секунды, как их на мне защелкнули. К сожалению, использовать для этого я теперь мог лишь совсем небольшую нить мировой ауры, так что процесс обещал затянуться минимум на часы, а то и на дни. Но я не хотел терять ни минуты, с учетом того, что опасность теперь могла поджидать меня за любым поворотом, а у меня не было даже восприятия мировой ауры, чтобы ее засечь. Хорошо хоть мои глаза, правый, поглотителя, способный видеть жизненную силу других существ даже сквозь предметы, и левый, око Шуары, с его режимами телескопа, микроскопа и тепловизора, остались при мне, и могли плюс-минус помочь в обнаружении угроз. Но это не значило, что я был готов остаться без мировой ауры хотя бы на секунду дольше необходимого. Так что рассказ я слушал вполуха, больше задаваясь вопросом, в какую камеру меня поселят и буду ли я в ней один. На эти вопросы, впрочем, в отличие от многих других, занимавших меня на протяжении уже не одного года, ответ нашелся очень скоро. Тюремщики провели меня по широкому винтообразному коридору, плавно поднимавшемуся вдоль внешней стены всего здания. В противоположной стене коридора находились входы в камеры заключенных. Остановились мы на 11-м витке у решетки, над которой в камне был вырезан номер 43. Решетка была под стать всему в этом месте, высотой в 3 и шириной в 5 метров, каждый прут толщиной с мою ногу. При том, что все это было наверняка еще и покрыто рунами, хотя я этого и не мог понять наверняка без восприятия мировой ауры и ни малейшего намека на дверь. В камере стояли 4 больших кровати, посередине между ними стол с 4 стульями, в противоположной от входа стене небольшое окошко, также зарешоченное, видимо, во внутренний двор. Туалета и прочих гигиенических мероприятий, с учетом физиологии Майгу, разумеется, не предполагалось. Две койки были пусты, на двух лежали Майгу. У одного кандалы были такие же, как у меня, у другого менее защищенная модель, скорее походившая на те, что на меня надели в восьми башнях. При появлении тюремщиков они синхронно подняли головы, чтобы посмотреть, кто пришел, но вставать не спешили. Четверо людей отцепили свои цепи от моих кандалов. «Подойди к решетке и положи на нее обе руки», — скомандовал начальник. Я так и сделал, ожидая, что сейчас будет еще один осмотр или что-то типа того. Но вместо этого, когда я коснулся толстых прутьев, мои кандалы на секунду вспыхнули тусклым красным светом, и прутья раздались в стороны, создавая для меня проход. Отбой недавно объявили, так что на следующие полтора часа ты предоставлен сам себе. График тут явно был ненормированным. Познакомься с соседями, узнай, что тут и как. Когда прозвучит сигнал, выходи и вместе с ними иди на выработку. У дежурного по смене узнаешь свой участок. На этом все. И добро пожаловать в форт тысячи висельников. Ага, спасибо, буркнул я, проводил глазами своих конвоиров, а потом уже с куда большим любопытством повернулся к своим сокамерникам. Ну, что сказать, здорово, бандиты. Глава 14. Как звать? Не став отвечать на мое приветствие, спросил Майгу в кандалах уровня сущности. Здоровый, толстый и мускулистый, с темно-серой кожей, под которой будто скрывались жесткие пластины, странно выглядевшим носом, ноздри которого были слишком широко расставлены и смотрели в стороны, и всего с тремя пальцами на каждой руке и ноге. «Тим», — ответил я, подходя к свободной койке и садясь на нее. «А вас, друзья мои?» «Фим», — бросил здоровяк, после чего снова откинулся на небольшую подушку. Видимо, на этом его интерес ко мне иссяк. Второй обитатель камеры же, напротив, продолжал с любопытством осматривать меня, будто пытался что-то понять по моей внешности. Сам он, судя по всему, в истинной форме был каким-то насекомым. Очень большие глаза с фасетками вместо нормальных зрачка, белка и радужки, кривые черные клыки во рту, тонкое и немного непропорциональное телосложение со слишком длинными конечностями, зазубренные когти на пальцах. Я глянул на него в ответ, вопросительно подняв бровь. Прошло несколько секунд, прежде чем он это уловил, но в какой-то момент вдруг дернулся и улыбнулся. Выглядело это, с учетом его клыков, недружелюбно, а скорее угрожающе, но тут уж ничего было не поделать. «Прошу прощения, меня зовут Зайза. Можно вопрос? Давай. Из какого ты рода? Ты выглядишь в точности как человек, так что я не могу понять,